«Ты Джандалар, верно?» «Да», — ответил он. Почувствовав тепло ее ноги, он выразительно посмотрел ей в глаза. Она ответила ему не менее выразительным взглядом, и тогда он положил руку на ее бедро. Она тут же постаралась подсесть поближе. Джандалар шумно вздохнул и утвердительно кивнул головой, хотя в этом не было никакой необходимости. Ланалия уже прочла ответ в его глазах. Неожиданно она отвела свой взгляд и посмотрела ему за спину. Джандалар обернулся и увидел направляющегося к ним Ладуни. Ланалия вздохнула и блаженно расслабилась, понимая, что им придется немного подождать. Ладуни сел на бревно рядом с Джандаларом, из-за костра вышел и Тонулан, который вел за собой Филонию. Вскоре вокруг братьев вновь собрался весь охотничий отряд. Зазвучал смех, посыпались шутки, тут же переводившиеся на язык Лоса-Дунаи. В конце концов Джандалар решил перевести разговор в более серьезное русло. «Ладуни, что ты знаешь о людях, живущих ниже по течению?» «Некогда к нам забредали Шармунаи. Они живут севернее, вниз по течению, но с той поры уже прошли годы. Так бывает. Порой молодые люди выбирают для путешествия один и тот же путь. Затем он становится слишком хорошо известным, привычным. Тогда они избирают для путешествий какое-то иное направление. Проходят годы, и старый путь забывается, после чего прохождение его вновь почитается племенем за честь. Любой молодой человек считает себя первооткрывателем, о предках никто не вспоминает». «Для молодых людей путь нов», — осторожно возразил Джандалар, не имевший ни малейшего желания вступать в бесполезный диспут. Его интересовали более серьезные и конкретные вещи, болтать же языком попусту он не любил. «Ты можешь сказать что-нибудь определенное об их обычаях, о какие-нибудь их словечки, приветствия, чего мы должны избегать, что может показаться им оскорбительным? Я знаю о них мало. Да и сведения мои, возможно, устарели. Несколько лет назад один из мужчин отправился на восток, но пока он еще не вернулся. Кто знает, возможно, он просто решил поселиться в каком-то другом месте», — ответил Ладуни. «Говорят, они делают дони из грязи. Но это всего-навсего слухи. Не знаю, вряд ли это возможно, ведь когда грязь высыхает, она становится рассыпчатой. Грязь, земля, камни — почти одно. Иные люди любят камни именно по этой причине». Джандалар умолк, задумался и непроизвольно опустил руку в мешочек, висевший у него на поясе. Он нащупал там маленькую каменную фигурку тучной женщины. Гигантские груди, огромный выпирающий вперед живот, более чем объемистые ягодицы и бедра. Руки и ноги значили мало и поэтому были едва намечены. Значимыми являлись только признаки матери. Шишечка, венчавшая фигурку, весьма отдаленно напоминала человеческую голову, черты лица не были даже обозначены, что также не имело никакого значения. Лицо Донии было скрыто под волосами. Никто не мог взглянуть на ужасный лик Дони, великой матери земли, древней прародительницы, первой матери, сотворительницы и защитницы всей всяческой жизни, той, что наделила всех женщин своей способностью порождать и вынашивать жизнь. Ни одно из изображений Великой Матери, заключавших в себе ее дух и носивших звание Донии, не имело лица. Даже в тех случаях, когда она являла свой образ во снах, лик ее обычно оставался неясным, тело же при этом было молодым и пышным. Некоторые женщины утверждали, что они могут принимать в себя ее дух и летать, словно ветер, суля кому добро, кому страшное отмщение. Если ее гневили и бесчестили, она отвечала на это ужасающими деяниями, самым страшным из которых было лишение человека замечательного дара радости, которым она обласкивала сходившихся друг с другом мужчин и женщин. Великая мать и, возможно, некоторые из ее служительниц могли дать мужчине силу удостаиваться ее дара сколь угодно часто, или же, напротив, напрочь лишали его сей способности. Джандалар рассеянно ощупывал выпуклые и обвислые груди Донии, мысленно моля ее о неспослании удачи в их трудном путешествии. Да, из путешествий возвращались далеко не все, но без этого они бы утратили всю свою притягательность. И тут он услышал обращенный к Ладуни вопрос Тонулана, который разом вывел его из состояния задумчивости. «Что ты можешь сказать об обитающих здесь плоскоголовых? Пару дней назад мы столкнулись с их стаей. Признаться, я уже не сомневался, что наше путешествие там и окончится». Слова Тонулана вызвали неожиданный интерес Лоса-Дунаи. «Расскажи, что с вами приключилось», — попросил Ладони, в голосе которого зазвучали тревожные нотки. Тонован поведал о том, что происходило на берегу реки в тот памятный день.